Глава 8. Габриэль. Интересно, почему меня так волновала близость Ланселота? И, несмотря на смущение, смотреть на его тело было приятно и волнующе. А уж что творилось со мной, когда я перевязывала рыцаря, не берусь описать. Рядом с ним ощущала себя такой маленькой и беззащитной, что это даже пугало. Впрочем, в текущей ситуации пугало многое. И преследователи, и состояние Ланселота, и мизерные шансы добраться до Камелота самостоятельно. Так что знаки внимания рыцаря и собственная реакция на них были меньшими из проблем. Тем более, что Ланселот не переступал черту дозволенного, даже объяснил тесные объятия во время езды на коне. С ним действительно было теплее. Не сразу я поняла, что от него уже жаром веет. А осознав это, я заметалась мысленно в поисках возможного выхода из ситуации. Поэтому появившаяся из пелены дождя хижина меня обрадовала. Вот только в ней было не теплее, чем на улице, поэтому дрова были необходимы, разломанная табуретка ситуацию не спасет. А пока мы собирали хворост, я разыскивала взглядом знакомые Гвиневере травы, потому и приметила небольшой огородик. Но он оказался давно заброшенным. С трудом нашла совсем молоденькую мяту и ромашку. Оглядевшись еще раз, я приметила дикую малину и смородину. Наломала стебли молодой малины и листья смородины и вернулась быстрее в дом. Одежду можно было выжимать. Поэтому я не противилась предложению Ланселота. Вот только его приказной тон меня возмутил. Неожиданно почувствовал обжигающий взгляд на себе и, прижав тунику к себе, обернулась. Была надежда, что ощущения меня обманули, но нет. Ланселот меня буквально пожирал глазами, и его взгляд отозвался странным томлением внизу живота. Не знаю, сколько мы так стояли и смотрели друг на друга, но вот Ланселот сделал шаг ко мне, разрушая хрупкое равновесие. И, дав себе мысленную затрещину, я быстро натянула его тунику. «Что я вообще творю?» «Да как вы посмели?» — сипло возмущаюсь я, а сердце бешеным набатом продолжает биться в груди. Мужчина преодолевает оставшееся расстояние и властно обхватывает мой подбородок, приподнимая его вверх. Минуту, а может, три, смотрит мне в глаза и начинает медленно склоняться к моему лицу. Моргнула, желая избавиться от наваждения, и попыталась отстраниться, но Ланселот не дал мне этого сделать, неожиданно накрыв мои губы в на удивление осторожном поцелуе. Его губы будто просто изучали мои уста, и не поддаться такому нежному искушению я не смогла. Всего на миг я поддалась вперед, но тут же вспомнила о своем задании. Резко отстранилась и влепила рыцарю оплеуху так сильно, что ладонь обожгло огнем. Отскочила к камину, опасаясь реакции мужчины, схватила металлический штырь, который здесь использовался вместо кочерги, и с сожалением посмотрела на кинжал, лежащий на столе рядом с травами. «Вы правы, я не имел права подсматривать», — хрипло откликнулся Ланселот, разглядывая штырь в моей руке. Прокашлялся и продолжил тихим, успокаивающим тоном. «Прошу прощения за то, что испугал. Я не хотел, леди Гвиневера». Я все еще недоверчиво смотрела на него, а он, подозревая о моих опасениях, отошел на несколько шагов назад и даже присел на койку. «Вам необходимо высушить волосы», — сказал он. «А вам снять дублет и тунику, вы тоже промокли». «Непонятно зачем», — сказала я, прислоняя штырь к стене рядом с очагом. Обулась в оставленные на середине комнаты башмаки и собрала собственные вещи. Он удивленно оглядел себя и начал расстегивать дублет, а я переложила его мокрый плащ на хворост внутренней стороной наверх и оглядела припасы на столе. «У вас есть котелок?» — спросила я неуверенно. — Посмотрите в сумках, — глухо отозвался Ланселот. Оглянулась. Он пытался самостоятельно снять тунику. Подавила желание подойти и помочь ему. захватив мокрую одежду, направилась к двери, чтобы хоть немного отжать ее. А после развесила ее, краем глаза наблюдая за Ланселотом. Он все-таки снял тунику и сейчас перебирал сумки в поисках сухой одежды. Я сама не знала, чем вытереть мокрые волосы, которые уже намочили тунику, не штанами же, поэтому я их просто отжала и собрала в шишку. Открыв навесной шкаф, я нашла нехитрую утварь, в том числе и закопченный котелок. Осталось набрать воды, хотя бы дождевой, во фляге сейчас меньше половины. Выставила котелок на улицу, так как не видела во дворе колодца. Возможно, родник есть где-то недалеко или ручей, но искать его в такой ливень нерезонно. «Последнее», — сказал Ланселот, доставая уже изрядно поношенную тунику. А я взглянула на мокрую тряпку на кровати и заметила кровавые пятна на ней. «Подождите, вас надо перевязать», — раньше, чем подумала, сказала я. Он с благодарностью посмотрел на меня, и я подавилась собственными сожалениями. «Человеку плохо, его сегодня ранили из-за меня, а я боюсь к нему подойти, чтобы оказать необходимую помощь». «Присядьте на кровать», — попросила я и уточнила. «Спиной ко мне». Взяла оставшиеся от туники лоскуты и флягу с водой. «Срочно надо ромашку заварить, ее настоем можно и раны обрабатывать». Мужчина к этому моменту уже развязал самодельный бинт. Отняв пропитанную кровью тряпку, я с опаской осмотрела рану. Отчего она воспалилась? Неужели в ране что-то осталось? Но наконечник я точно вытащила. «Потерпите», — попросила я. И, приложив ткань, попыталась прощупать место ранения. Естественно, ничего не смогла обнаружить. Поэтому снова полила чистой водой и прижала чистую тряпку. В этот раз рыцарь помог закрепить повязку на боку. Его кожа так и пылала жаром, так и сгореть недолго в лихорадке. Он потянулся к тунике, и я его снова остановила. «Подождите, у вас сильный жар, надо приложить что-то холодное. Детей в такой ситуации обтирают холодной водой, а вам придется потерпеть». Я положила на его спину мокрую тунику, и он вздрогнул от холода. «Сейчас я заварю вам малину, смородину и мяту, они снимут жар». Через 20 минут отвар был готов, и я, налив порцию в найденную здесь глиняную чарку, отнесла питье Ланселоту. Тот с чувством поблагодарил и выпил все до капли. «Принести хлеба с сыром?» Он отрицательно покачал головой. Это не удивило, с таким жаром обычно нет аппетита. Через полчаса Ланселота перестала трясти от холода. Я вручила ему еще одну чарку, отбирая уже подсохшую немного тунику и вручая сухую, присовокупив еще и выданные мне брюки. «Оденьтесь и под одеяло», — распорядилась я. «А ведь Гвиневера неплохо разбирается в травах и болезнях. Зря отец ей запретил учиться у местной травницы». Пообедав и выпив для профилактики приятный отвар, попыталась под ливнем отстирать кровь с одежды рыцаря, отыскав заодно и рваную из-за стрелы тунику. Быстро намокла под дождем и вернулась в дом. Уселась на расстеленный на хворостине плащ и подкинула в очаг еще хвороста. К этому моменту Ланселот уже задремал на кровати. Я же закинула во флягу ромашку и положила на камни в очаге. На улицу выставила найденное деревянное ведро для того, чтобы вода всегда была под рукой, и попыталась свернуться клубочком на высохшем с внутренней стороне плаще. Да, хворост в этом отношении неудобен, но что поделать. Попыталась уложить хворост более ровно и свернула плащ в два слоя. Стало намного удобнее, и я не заметила, как провалилась в дрему. Сказались почти бессонная ночь и сумасшедший день. Проснулась от того, что кто-то поднял меня с лежанки. Резко подлетела, стукнувшись лбом о подбородок мужчины. «Да зачем же вы поднимаете тяжести?» Возмутилась я, опознав Ланселота, и попыталась спрыгнуть с его рук. Но он не дал и опустил меня на кровать. «Ты так сладко спала, что я не хотел будить». За окном были плотные сумерки, и хижина освещал только чудом сохранившийся огонь из очага. Видимо, проснувшись, Ланселот успел подбросить хвороста в пламя. «На столе есть еще хлеб и мясо с сыром», — сказала я, заворачиваясь в одеяло. От его пристального взгляда стало неловко, поэтому и захотелось как-то спрятаться. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше, спасибо», — сказал он и тепло улыбнулся мне. «Завтра сможем продолжить путь?» — уточнила я, напоминая и себе, и ему, что нас ждут в Камелоте, и кто нас там ждет. Улыбка Ланселота померкла, но кивнул он уверенно. В молчании мы поужинали остатками припасов. Мужчина уточнил насчет моих кулинарных способностей. Порывшись в памяти носителя, убедилась, что Гвиневера худо-бедно умела готовить. Та же травница ее успела этому научить. А потом заболела ее мать, и девушка стала помогать матери с управлением замком, изредка сбегая на учебу к травнице. Так что, когда спустя год мать окончательно слегла, Гвиневера уже уверенно взяла управление на себя. Интересно, как они сейчас будут справляться, ведь младшая сестренка не хотела вникать в сложную науку. «Гвиневера!» — позвал меня Ланселот, возвращая в текущий момент. «О чем мы говорили?» «Похлебку смогу сварить, кашу, скорее всего, тоже, но особых изысков от меня не ждите». Ланселот слабо улыбнулся и кивнул. Я же, вспомнив о настое во фляжке, предложила промыть рану и перевязать. Рыцарь не сопротивлялся. Процедила настой через льняную ткань туники и полученным раствором тщательно промыла рану при свете очага. А после стали устраиваться на ночь. Ланселот уступил мне кровать, постелив свой плащ на полу рядом с очагом. Однако, проснувшись среди ночи, обнаружила мужчину, спящего рядом с койкой. Здоровым боком он прислонился к торцу кровати и улегся головой на кровать рядом с моими ногами. Зачем? Не знаю. Но, пользуясь тем, что он спит, решила изучить его лучше. Вроде ничего особенного. Обычное лицо и мощное, как у всех рыцарей, телосложение. Так отчего же так томительно сжимается сердце и хочется коснуться его так, что аж мурашки бегают по коже? А нельзя. Категорически нельзя. Прядь волос будто лезла ему в глаз, и я решила аккуратно ее отодвинуть. Но стоило мне только коснуться ее, как Ланселот схватил меня за руку и в следующую секунду открыл глаза и удивленно осмотрел меня. Улыбнулся и подтянул меня за руку поближе к себе. «Я...» — хрипло начала я, пытаясь вырвать руку. «Я хотела разбудить тебя, чтобы ты нормально лег спать у очага». Ланселот никак не отреагировал на мои слова, продолжая притягивать к себе. «Ты такая красивая, Гвиневера!» Прошептал он и погладил пальцами мою щеку. «Отпусти меня!» — потребовала я. То есть собиралась потребовать, но этот невнятный шепот даже я не могу назвать требованием. Мы снова замерли, глядя друг другу в глаза и тяжело дыша. Казалось, воздух между нами загустел, как перед грозой. Мужчина провел костяшками пальцев по скуле, и я поспешно отодвинулась, опустив взгляд. Сердце оглушительно грохотало в груди, так что его, наверное, даже на другом конце леса слышали. «Нельзя, Габриэль, у тебя задание, ты не можешь его провалить». «Гвиневера», — позвал меня Ланселот, приподнимаясь с пола. При этом он так и не выпустил моей руки. А в следующее мгновение его свободная рука легла мне на затылок, притягивая к себе. И я не знаю, что со мной происходит, но еще ни к одной девушке я не испытывал таких чувств. «Прекратите», — попросила я, закрывая его рот ладошкой. Он же поцеловал ее снова и снова, пока я не отняла руку. Я решительно покачала головой. «Я невеста Артура, и я люблю его!» Даже на мой слух прозвучало фальшиво. Ланселот грустно усмехнулся. «Тогда почему тебя так волнует моя близость?» Он снова стремительно приблизился, но я успела отвернуть голову, и его губы скользнули по виску, а после спустились к щеке и двинулись к уху, обжигая кожу горячим дыханием. «Отчего у тебя так громко стучит сердце в груди? Стоит мне только приблизиться!» Прошептал он на самое ухо и скользнул губами к шее. «Перестань, прошу!» Уже взмолилась я. «Не могу, моя леди!» С сожалением признался он, но заставил себя отстраниться и разжать руки. Я тут же отползла на другой конец кровати и села, поджав под себя ноги и натянув тунику до пят. Ланселот поднялся и присел на кровать рядом со мной. «Гвиневера, я знаю, что тороплю события. Знаю и то, что тебя отец особо не спрашивал, поэтому хочу предложить исчезнуть в этом лесе. Просто исчезнуть для Артура, его рыцарей, твоих родных и отправиться на юг». «Ты говоришь глупости, Ланселот. Я не могу предать Артура», — твердо и убежденно сказала я. «А желать другого мужчину — это разве не предательство?»